Правда, знал он о нем, что принадлежит тот к секте масонской и даже гранд-метром у тех является, но разговора не ожидал. Николай Иванович же, наоборот, все больше и больше знакомясь с Болотовым, увидев его ум, сметку, начитанность, посчитал, что тот полностью созрел для вступления в сильный масонский орден. Перед обедом, на который зазывались многие, завел он Андрея Тимофеевича в кабинет и в лоб спросил, не принадлежит ли тот к какому-нибудь ордену. Был уверен, что столь образованный человек не мог остаться в стороне от мощных тайных сил. Андрей Тимофеевич сразу уловил его намерение и твердо решил не дать на себя масонскую узду возложить. «Нет, Николай Иванович, я никогда не был масоном и ни другим каким сектистом. При вашем уме и таланте вы многие выгоды приобретаете от известного вам братства, от дружества с известными в государстве и за рубежом людьми. И ваша добродетель в сием обществе разовьется и встретит столь же близких ей, и, вступив в это сообщество, очень скоро вы по качеству своему знаниям и достоинствам получите знаменитое выдвижение». Болотов учение масонское знал, их собрание посещал в Петербурге, но дал Новикову поговорить, поубеждать, а потом просто сказал. «Нет, батюшка Николай Иванович, дружбу и приязнь готов я иметь со всеми. А что касается до предлагаемого вами, так покорнейше прошу меня от того уволить. Все, что вы не говорите в пользу и похвалу вашему обществу, мне давным-давно уже известно. И вы не первый, а меня уже многие-многие старались преклонить ко вступлению в масонский орден и в другие секты и общества. Но я дал с молодых лет на себя зарок и сам себя заклял, чтобы отнюдь не вступать ни в какой тайный орден и сокровенное общество». Новиков несколько смутился, стал расспрашивать, с чем связано такое решительное сопротивление. Болотов туманно ответил, что с исполнением христианского закона, в котором достаточно должностей и обязанностей. Новиков, не раз уже, наверное, слышавший подобный довод, стал уверять, что масонство не противно христианской вере, и там будет немало таковой почитателей. Болотов знал и слышал, что выпускать такое количество журналов и книг Новиков без поддержки масонов, конечно, не смог бы. Его понимал, но сам имел свое мнение и поэтому твердо ответил. «Знаю, батюшка, и слышал много раз сие, но опять повторяю, что, как бы то ни было, но меня прошу покорно от того уволить и в рассуждении меня никакого счета не делать. Скажу вам прямо, что я клятвы своей до сего времени держался и впредь всегда держаться буду». И потому все ваши убеждения будут относительно меня тщетны, и труды, употребленные к тому, напрасны. А что касается до моего искреннего почтения и дружбы, то я вам ее обещаю и без того, и вы найдете во мне человека, которым вы из всей страны будете довольны, и о том перестанем говорить. По лицу Новикова пробежала туча. Ему казалось, что Болотов подготовлен к единению с людьми просвещенными и умудренными, а он вдруг так решительно отказался от сотрудничества. «Знаешь, что раскрыл больше, чем надо, тайн», — с искренним сожалением сказал. «Ну, так и быть. Что мне с вами таким упрямым делать? Но, по крайней мере, и спрашиваю я от вас продолжение начатого вашего дружества и любви». Андрей Тимофеевич с необычайной горячностью поднялся со стула, протянул руку к покровителю его творчества и таланта. «Уверяю вас в том чистосердечно, что вы будете мною довольны, и в залог вот вам моя рука». Они расцеловались и вышли из кабинета в столовую, где многие собравшиеся известные и неизвестные Болотову люди с любопытством разглядывали их после беседы. После кофе Андрей Тимофеевич распрощался и поехал к себе. По дороге думал, как бы не прийти в большое столкновение с масонами. Знал их силу и проникаемость, решил, что надо тверже держаться за землю, за людей близких, за свое умение не лениться, стараться все постичь самому, и тогда не будешь пешкой в руках у этих властолюбивых и чуждых русской натуре людей, а Новиков не знал, что и ответить себе, но потом подумал, ему надо. Такое издательское дело на собственный кошт не удержишь. Может быть, он и их за нас водит. Но зачем же он и меня-то втягивает? Видит же, что я натуральный русак. Нет, нет, государь, не на такого-то простака напал, который бы дал себя ослепить россказнями и протянул бы тебе свою шею для возложения на нее петли и узды, дабы тебе после на нем верхом ездить и неволею заставлять все делать, что тебе угодно, не бывать тому никогда, чтобы я дал связать себе руки и ноги, а ежели хочешь, то изволь быть моим простым и обыкновенным другом и обходиться со мной как с себе равным. От этого мы не прочь, да и только всего».